Когда пещерный лев скрылся из виду, Джандалар перевел дух и прислонился к стене, чувствуя, как у него дрожат колени. Он преисполнился трепета перед Эйлой и начал слегка ее побаиваться. «Кто же такая эта женщина?» — подумал он. «Какими силами она обладает? Ну ладно, там птицы или даже лошади, но пещерный лев? Самый большой пещерный лев из всех, каких доводилось видеть? Может быть, она Донни? Кто, кроме Великой Матери, может иметь такую власть над животными? Вдобавок, она обладает даром исцеления, она так быстро научилась разговаривать, хотя в речи ее ощущался странный акцент. Она уже выучила почти все известные ему слова из языка племени Мамутой и несколько слов из языка племени Шарамудой. Может быть, она является одной из ипостасей Великой Матери?» Он услышал, как Эйла поднимается по тропинке, и его охватила тревожная дрожь. Он бы ничуть не удивился, если бы она заявила, что является воплощением Великой Матери Земли, и безоговорочно поверил бы этому. Но он увидел перед собой лишь плачущую женщину с растрепанными волосами. «Что случилось?» — спросил он, ощутив прилив невероятной нежности, заставивший его начисто позабыть о всех страхах. «Но почему я должна вечно жить в разлуке со своими детьми?» — всхлипывая, причитала она. Джандалар побледнел. «С детьми? Неужели этот лев — ее дитя?» Внезапно ему вспомнился услышанный им во сне тоскливый крик Великой Матери, Матери Всего Сущего. «С какими детьми? Сначала мне пришлось расстаться с Дарком, а потом с Вепхе. Так зовут льва? Вепхе. Это значит «дитя, малыш», — ответила она, пытаясь объяснить ему значение слова. «Ничего себе, малыш!» — фыркнул Джандалар. «Это самый большой пещерный лев из всех, какие мне встречались». «Я знаю», — сказала Эйла, и ее мокрые от слез глаза засияли от гордости. «Я все время следила за тем, чтобы он как следует питался и не голодал, в отличие от львят, растущих в прайде. Но когда я нашла его, он был совсем маленьким. Я стала называть его Вепхе, и мне даже в голову не пришло придумать потом для него другое имя». «Ты нашла его?» — спросил Джандалар, по-прежнему недоумевая. «Львы бросили его, решив, что он погиб. Я думаю, его затоптали на бегу олени. Я наткнулась на него, когда гнала оленей к западне. Бран иногда разрешал мне приносить в пещеру маленьких зверей, если они были ранены и нуждались в моей помощи, но только не хищников. Я не собиралась брать к себе львенка, но за ним начали охотиться гиены. Я отогнала их выстрелами из пращи, а потом отнесла его в пещеру». Взгляд Эйлы стал рассеянным, и на губах заиграла легкая улыбка. «В детстве Вепхе был таким забавным, я часто смеялась, глядя на него. Мне приходилось помногу охотиться, добывая для него мясо. Впрочем, когда наступила вторая зима, мы научились охотиться все вместе. И Уинни ходила на охоту вместе с нами. Я не видела Вепхе с тех пор, как...» Она осеклась, вспомнив, как они встретились в прошлый раз. «Ах, Джандалар, мне очень жаль, ведь это Вепхе убил твоего брата. Не окажись на его месте, но окажись на его месте любой другой лев, мне не удалось бы отогнать его от тебя». «Ты Донни!» — воскликнул Джандалар. «Я видел тебя во сне. Я решил, что Донни явилась ко мне, чтобы указать мне путь в иной мир, но вместо этого она прогнала льва прочь. Наверное, ты ненадолго очнулся, Джандалар. Когда я стала перекладывать тебя на волокушу, снова потерял сознание от боли. Я знала, что нужно действовать быстро. Вепхе ни за что не причинил бы мне вреда. Ему случалось порой меня поранить, но только ненарочно. Но его львица могла вернуться в любой момент». Джандалар изумленно покачал головой. «И ты действительно охотилась вместе с этим львом? Иначе мне не удалось бы прокормить его. Поначалу, когда он еще не мог сам справиться со зверем, он помогал тем, что загонял его. А тут подоспевали мы с Уинни, и я пускала в ход копье. Тогда я еще не знала о том, что копья можно метать. А когда Вепхе подрос и стал сильным, я отбирала у него часть добычи, если мне нужна была шкура, ты отталкивала его в сторону, так же, как проделала это у меня на глазах. Разве ты не знаешь, что отбирать мясо у льва очень опасно? Однажды я видел, как взрослый лев убил за это собственного львенка. Да, мне тоже доводилось видеть такое. Но Джандалар, Вепхе — необычный лев. Он вырос не в прайде, а здесь, живя вместе со мной и с Уинни. Мы вместе ходили на охоту, он привык делиться со мной. Но я рада, что он нашел себе львицу и теперь живет, как все львы. Уинни тоже какое-то время провела в табуне, но ей там не понравилось, и она вернулась сюда. Эйла покачала головой и потупилась. Нет, это неправда. Хоть мне и хотелось бы так думать. Она была счастлива в табуне со своим жеребцом, а мне было тоскливо без нее. Я очень обрадовалась, когда она согласилась вернуться после того, как погиб ее жеребец.